Глава 12. Безумные ласки. Саша проделал все то же самое со второй ножкой и сел на ляжке подруги. «Ну вот, возвращаемся к нашей сладенькой попочке», — усмехнулся он и щедро полил маслом две дрожащие от нетерпения половинки. «Да, это хорошая мысль, а то попка уже заскучала малость», — хихикнула Алсу и слегка повиляла задницей. — Да. Наигранно, словно говоря с ребенком, спросил Саша. — Ну, сейчас мы ее развлечем, чтобы не скучала. Мужские ладони стали быстро двигаться по окружности ягодиц. Алсу азартно закусила губу и прерывисто выдохнула. — Ох, какой неровный выдох! Ухмыльнулся мужчина, все более быстро растирая чувствительную кожу ягодиц. «Кажется, кое-кто уже заводиться начинает». «Это все из-за массажа стоп и пальчиков!» — хихикнула Алсу и тут же нежно простонала. «М-м-м!» — понимающе промычал Саша, увлеченно растирая масло по мягким булочкам. Он вдруг сменил тактику и начал ритмично сжимать задницу подруги. Его сопение становилось все более возбужденным. Алсу плавно, едва заметно двигала бедрами и нервно выпускала воздух из легких. Вдруг Саша встал с нее и попросил ее поменять положение. Алсу медленно перевернулась на спину и уютно устроилась головой на подушке. Ее ноги словно сами собой широко расставились. Она нежно улыбнулась и в предвкушении закрыла глазки. Саша встал перед ней на четвереньки и жарко впился ей в губки. Алсу тут же начала охотно отвечать на поцелуй, очень чувственно двигая губками. Она очень тихо постановала, ее дыхание окончательно сбилось, а руки стали нервно гладить плечи и спину Саши. Но, как и обычно, поцелуи в губы продлились не дольше одной минуты. Оставив губки девушки неудовлетворенными, Саша начал медленно спускаться ниже и вскоре сосредоточился на шее. Алсу резко вздрогнула и очень нежно простонала. Ее дыхание вдруг стало невероятно шумным и целиком заполнило комнату, но тут же прекратилось. Она тяжело сглотнула и стала дышать чуть более размеренно. Ее спина чуть прогнулась, живот с силой втянулся. Саша достаточно быстро добрался до груди и стал нежно водить языком вокруг сосков. По телу девушки стали плавно разбегаться волны безумного сексуального желания. Она чувственно облизывала губки, ее глаза были закрыты, все ее тело слегка подрагивало. «О!» — резко простонала она, когда жаркие мужские губы нежно сжали ее крупный торчащий сосок. Она чувствовала, как ее напряженный камушек подвергается тщательной обработке и готова была взорваться от внезапно нахлынувшего безумия. Ее пальчики нервно теребили волосы любовника. Она все сильнее вздрагивала и тихонько скулила. «Ой!» — снова сорвалось с ее губ. Ее зубки вдруг впились в нижнюю губу. Она еще сильнее прогнулась. Из ее груди стали вырываться жаркие постанывания безудержного возбуждения. Она непроизвольно втягивала живот и зачем-то шире раздвигала ноги. Саша стоял перед ней на четвереньках. Толстая головка члена мягко упиралась ей в лобок. Мужчина все более увлеченно обрабатывал губами и языком вздрагивающий от желания сосок и громко сопел от страсти. Вдоволь наигравшись крепкой вишенкой, жаркие губы стали чувственно скользить по нежной коже живота к промежности. Алсу все громче постановала и возбужденно гладила мужские плечи. Саша вдруг сосредоточился на пупке и языком азартно проник в темную дырочку. Алсу тут же вцепилась в мужские волосы и с силой их сжала. Она начала нервно дергать бедрами. Ее дыхание стало чуть громче. Ноги расставились на максимальную ширину. Девушка с вожделением кусала губу и страстно мычала от возбуждения. Тяжело дыша, Саша быстро добрался до разгоряченной промежности и уютно устроился лицом между раскинутых в стороны ног. Он мягко провел языком по розовым губкам и тут же начал нежно ласкать напряженный клитор. Алсу резко вздрогнула и снова выгнула спинку. По всей ее промежности от клитора до низа живота плавно распространились жаркие сексуальные ощущения. Саша громко сопел и возбуждался все сильнее. Он нежно водил кончиком языка по трепетной вагине, засовывал язык во влагалище, щекотливо дразнил уретру и снова возвращался к мокрой пещерке. Алсу страстно извивалась и силой сжимала простынь. Ее глаза были закрыты, губы плотно сжаты, из груди срывались нежные стоны сексуального напряжения. Едва соображая что-либо от желания, Саша широко раскрыл розовые губки и, сладостно обхватив губами напряженный клитор, стал легонько его посасывать. Алсу нежно промычала и еще сильнее выгнула спину. Она все более настойчиво сжимала кулачками простыню. Саша очень тихо мычал и страстно пыхтел. Он искренне наслаждался удивительной отзывчивостью клитора, который чувственно вздрагивал во рту и словно становился все горячее. Он слегка мотал головой, не прекращая сосательных движений. — Пальчики! — едва шевеля губками, прошептала Алсу. — Что? Саша в недоумении посмотрел на подругу. — Пальчики! — нетерпеливо повторила она и требовательно вернула голову мужчины на ее законное место. Саша снова обхватил дрожащий клитор губами и мягко ввел сразу два пальчика в истекающее влагалище. Он очень часто дышал, нежно сосал клитор и быстро сгибал-разгибал пальчики внутри женского тела. Алсу плавно извивалась и нервно глотала ком. С ее губ срывались все такие же нежные стоны. Жгучее сексуальное напряжение стремительно распространялось по всей ее промежности. «Ой, мама, Саша, Сашенька, еще! Сейчас кончу!» Едва слышно прошептала она и тут же до боли закусила губу. Саша вдруг почувствовал, как от этих слов по его спине бегут мелкие мурашки возбуждения. Он все быстрее и быстрее массировал переднюю стенку влагалища кончиками пальцев и сладостно сосал клитор. Комната практически наполнилась горячим дыханием Алсу. Ее напряжение нарастало все сильнее. Ручки до предела сжались в кулачки, словно пытаясь выдернуть из-под себя простыню. Она нервно подрагивала, периодически поглядывала на свою промежность и снова роняла голову на подушку. Ее живот ритмично играл мышцами, а бедра резко дергались в сторону мужчины. Вскоре, когда ее возбуждение дошло до финальной стадии, она сдавленно проскулила и невероятно бурно кончила. Она шокированно уставилась в темный потолок. Ее разгоряченное тело вдруг затряслось, судорожно утопая в сладостных конвульсиях безудержного экстаза. Оргазм длился достаточно длительное время. Все ее тело мгновенно покрылось мелкими мурашками и горячим потом волнения. Она изо всех сил выгнулась и тут же зажмурилась, болезненно сжимая губы. Саша, наконец, отстранился от мокрой вагины и стал наблюдать за яркими конвульсиями девушки. Искренне вздрагивая, Алсу что-то тихонько бубнила и мычала. Она едва-едва шевелила пересохшими губами. Ее зажмуренные глаза слегка подрагивали, словно пытались открыться. Вдруг она финально дернулась всем телом. Ее тело еще раз выгнулось. Напряженные руки снова скомкали простынь и как-то непроизвольно потянули ее вверх. Тяжело дыша, Алсу обмякла и устало выдохнула. Она не открывала глаз, постепенно остывая после яркого оргазма. Все ее тело едва заметно дрожало. Она прерывисто выдыхала изо всех сил, пытаясь восстановить дыхание.